Глава 9. Ну и какой смысл в этой принципиальной глупости? Может, не стоит с ним спорить? Пусть донесение уйдет к новому блоку, то есть к гризоттам. Ведь в любом случае они получат его, даже если перед этим его прочтет генерал Феррой. Говорили, будто он удержался на своем посту. И это походило на правду. Ведь Феррой был умней всех гризоттов вместе взятых. Аппаратура была уже включена и прогрета. В ее комплекте не имелось ничего особенного. Большая часть блоков выписывалась в магазинах GlobalNet. Однако пара узлов, отвечавших за гиперволновую связь, была доставлена из метрополии, поскольку людям принципы ее работы были неизвестны. «Присаживайся», – сказал Джозеф, указывая на синий пластиковый стул, который выглядел слишком новым для этого помещения. «Спасибо, комрад, но я лучше здесь», – ответил Лонгверт, присаживаясь на пустой ящик. «Как знаешь». Джозеф стал настраивать аппаратуру, внимательно следя за показаниями приборов. «Ну вот, центр связи определился. Ты можешь читать». «Я не буду читать, Джозеф. Я наговорю терциями. Будь добр, покинь помещение». «Я не могу, Кастер. Уходить из помещения передачи мне запрещает инструкция. Но я пересяду к двери». Дождавшись, когда Джозеф пересядет, Лонгверт произнес пару обычных слов, настраивая приемник. «Бабушка козлика, без труда из пруда. Как будто все в порядке, а, Джозеф?» «Смотри на показания датчиков, я отсюда вижу, что все в порядке». «Ну и ладно, тогда начинаем». Лонгверт чуть прикрыл глаза и заговорил на триггере, спрессованном многоинформативном языке, воспроизвести который не мог никто, кроме тех, кто знал шифр на другом конце связи. Однако адресата он пока не называл. Это делалось в конце передачи. Джозеф сидел, сжав руками колени и чуть подавшись вперед, пытаясь проникнуть в скрытый смысл донесения Лонгверда. Иногда ему казалось, что он начинал что-то понимать, даже составлял логическую линию передачи. Но потом все опять обрушивалось. Не зная ключа триггера, строить предположение было бессмысленно. Между тем Лонгверд с скороговоркой наговаривал донесение. Его память работала безупречно, выстраивая длинные колонки цифр, помечая особые случаи и выискивая нелогичные сочленения данных. После такой работы компьютеру ничего не оставалось, как тупо положить в архив готовый для отчета файл. Составление донесения заняло минут 15. Затем Лонгверт открыл глаза и посмотрел на Джозефа. Тот понял, что сейчас будет продиктована адресация. Прошла секунда, другая, а потом Лонгверт открытым текстом назвал первый блок, чтобы у Джозефа не оставалось никаких иллюзий. Файл ушел. Джозеф поднялся, и Лонгверт поднялся тоже. «Но и зачем ты это сделал?» «Я гризоттам не присягал», — повторил Лонгверт. Он с самого начала не собирался отправлять донесение новым хозяевам. Да и кто знает, не скинут ли их к тому времени, когда до здешних мест дойдут новые вести из метрополии. «Ты не присягал, я не присягал. Но рано или поздно нужно делать свой выбор, Кастер». Джозеф снова сделал это неконтролируемое движение плечами, готовясь к схватке. Он знал, что Лонгверт просто так не сдастся, но чувствовал за собой преимущество. Они стали ходить по кругу на небольшом пространстве бетонного пола, освещенного тусклыми лампочками. По мосту снова проехал грузовик, уже другой, чуть полегче. Джозеф все поводил плечами, глядя в переносицу Лонгверду, но нападать не решался. Что-то позволяло его противнику чувствовать себя уверенно. «На что ты надеешься, Кастер?» «На свою информированность, Джозеф». «Я не понял тебя». «Я знаю». Джозеф сделал ложный замах, но Лонгверт даже не среагировал. На его губах застыла полуусмешка. А может, Джозефу это только показалось? «Сегодня я выйду победителем и скоро стану капитаном». «И ради этого ты признал Гризоттов?» «Да, я продумываю дальше тебя». Лонгверт щелкнул пальцами, и в ушах Джозефа зазвенело. Противник отвлек его разговором и ударил звуковой волной. Сама по себе она была не страшна, пока не сопровождалась мысленным посылом. «Малоэффективно, Кастер, но мне понравилось. Это было даже красиво, даже изящно». Лонгверт не ответил, закрывшись непроницаемой стеной отстраненности. Сегодня у него все получалось. «Так в чем же сила твоей информированности, Кастер?» Лонгверт не ответил, и Джозеф ударил первым. Удар пришелся в раскрытые ладони, и ничего не произошло. Тогда Джозеф ударил еще, добавив вдвое больше силы, но все еще дозируя удар. Лицо Лонгверда не изменилось, но из лопнувшего по швам пиджака полетела подкладка. «Ты ведь в любом случае собирался избавиться от старины Кастера, правда, Джозеф?» Ухмыльнулся Лонгверт, расслабляя противника. «С чего ты взял? Но ведь как-то ты собирался оправдать убийство агента Сапо?» «Не агента, а предателя. Лояльному Гризоттам офицеру ничего не угрожало». И тут ударил Лонгверт. Джозеф парировал, но почувствовал легкое головокружение. Кастер был не так прост. Что там он говорил про информированность? Джозеф контратаковал, проведя серию ударов. Но все они пришлись в ладони Лонгверда, и подкладка его пиджака брызнула волокнами, словно вспоротая перина. «Не бережешь ты одежду, Кастер. Хороший пиджак, кстати. У Бронстона покупал? На Каунти-стрит?» В этот момент Лонгверт атаковал сам, обрушив на Джозефа целый шквал быстрых ударов. Они были не слишком сильными, и Джозеф достаточно легко их переносил. Но он не догадывался, что Лонгверт лишь сокращает дистанцию. Еще мгновение, и они схватились. Лонгверт с решимостью, Джозеф с удивлением. Как легкий Кастер решился на ближний бой? На дистанции у него были какие-то шансы, но в схватке грубой силы он проигрывал начисто. Должен был проиграть. Джозеф начал смыкать свои мощные объятия, надеясь сходу раздавить дерзкого. Но ему это не удалось. Кастер выдержал первый натиск, а затем сам так сомкнул руки, что у Джозефа затрещал подкожный панцирь. Удавка стягивалась все сильнее, и Кастер не дышал, чтобы не потерять концентрацию. «Еще раз! Еще! Еще!» Раздался треск. И тело Джозефа обмякло. Кастер разомкнул руки, и противник рухнул на пол. Какое-то время он еще оставался жив, уставив на Кастера тускнеющий взгляд. В чем была твоя информированность?» сумел произнести Джозеф, хотя давалось это ему трудно. «Сегодня моя луна выше твоей, Джозеф. Нужно читать чужие досье».